Глава 5. Я подскочила. С ним невозможно разговаривать нормально. Только я поверила, что он нормальный, как он тут же вернул меня на землю. Мне стало настолько обидно, что я даже сказать ничего не смогла. Пошел он к черту. На место села. От ледяного тона по спине пробежал озноб. Что он себе позволяет? Я не служанка. И вообще... Я сказал... «Прижми свою попку обратно!» В потемневших глазах сверкнула угроза. Как загипнотизированная, я шлепнулась обратно на диван. От испуга на глазах даже выступили слезы. Почему он на меня кричит? И разве у него есть право мне приказывать? «Котенок, официально ты моя помощница, помнишь?» «Неофициально!» Я помотала головой. Смотреть на него мне больше не хотелось. «Это нюансы. Я мог бы тебе приказать все это сделать, но я предлагаю договор. Сделку, если хочешь. И хорошо ее оплачу». «Тогда прекратите говорить, что мне придется с вами спать». Я вскинула голову. В глазах застыли непрошенные слезы от обиды. «Я что, похож на насильника?» Он выглядел настолько убедительно, что я засомневалась уже в своей адекватности. «Может, я его неверно понимаю?» «А как еще-то это все понимать?» Мужчина вдруг подался вперед, уперся локтями в колени. Его поза не была угрожающей, но все равно я невольно выпрямила спину и застыла, как истукан. «Если бы мне нужна была просто тёлка для секса, я бы ее купил. Дорого, потому что люблю, когда люди делают все так, как я хочу. И ценю свое время. Ухаживать, бегать за кем-то мне некогда и незачем». «Ну да». «Конечно. За таким мачо женщины, наверное, толпами бегают, как и за его кошельком». «Тогда зачем вы все это мне говорите?» Я поджала губы, чтобы позорно не разреветься. «Ну?» Он царапнул ногтями щетину на подбородке и подмигнул мне. «Считай, что у меня дурной характер». «Дурной? Да он самый отвратительный из всех, что я встречала». «Мне нужно сходить в душ. Я все-таки из самолета. А ты пока посиди и подумай». «И да, Катя, это реально хорошее предложение». Он бросил мне взгляд и направился в ванную комнату. На ходу стянул снова с себя футболку. По широкой спине плавно перекатились бугры мышц. Я могла сколько угодно на него злиться, но не признать, что тело у него шикарное, было невозможно. Аполлон, не иначе. На мою голову. Или задницу. Я тупо смотрела на закрывшуюся за ним светлую дверь. «И что мне делать?» Рациональная часть меня упрямо твердила, что нужно соглашаться. Это же такой шанс. Но с другой стороны, получается, он меня просто покупает. Я покачала головой. «Катя, не тебя, а твои услуги. Ты будешь играть роль, а тебе за это заплатят. Как актрисе. Они же не шлюхи. Они такие же работники, как и ты. А еще и повышение». Я осознала, что грызу собственный ноготь и резко опустила руку. Дурная привычка, и она полностью отражает мое состояние. Я нервничаю. А кто бы не нервничал? Если откажусь, упущу шанс, какие бывают пару раз в жизни. А если соглашусь? Как убедить саму себя, что я не продажная, и все это нормально? Дверь ванной распахнулась. Вначале из нее вырвалось облако пара, а потом, как в фильмах, возник мужской силуэт. Полностью обнаженный. Пока я пыталась прийти в себя, Максим вышел и прошел по комнате. Румянец обжег мне щеки. Он еще и нудист? Но взгляд я отвести не могла, как ни пыталась. В животе потеплело, и я испугалась этого, даже еще больше, чем его пошлых намеков. Что за ерунда? Он что, меня возбуждает? Максим поднял свою дорожную сумку с пола, достал оттуда светлые брюки, аккуратно сложенную рубашку, бросил это все на спинку дивана. Потом в его руках оказались джинсы. Он задумался на секунду, а потом развернулся ко мне. «Как думаешь?» Я ойкнула и закрыла лицо руками. Смотреть на широкую спину и крепкие ягодицы я еще могла. Но вот увидите член незнакомого фактически мужчины. «Мама, к такому меня жизнь не готовила». «Котенок?» «Прикройся, пожалуйста». «Что?» В его голосе прозвучало искреннее удивление. «Прикройся!» — зашипела я злой кошкой. «Ты... А, ты что, член никогда не видела, что ли?» Только не говори мне, что ты девственница». Чертов нахал снова заржал, как конь. Я покраснела еще сильнее. Хорошо, хоть лицо прикрыла. И вообще, какое ему дело до моего сексуального опыта? Надень штаны, или я ухожу прямо сейчас. Процедила я сквозь зубы. «Ладно, ладно», — продолжал смеяться он. «Трусы подойдут?» Я просто зарычала в ответ. В аду я видела его скверный характер. Я отчетливо поняла, что если я все-таки соглашусь на его предложение, то это будет самая сложная рабочая неделя в моей жизни. Он же просто придурок. «Я оделся», — громко объявили мне. «Можешь открывать свои прекрасные голубые глазки». «Откуда он знает, что у меня глаза голубые?» Я отняла руки от лица. Фух, действительно хотя бы трусы натянул. «Мне нужно погладить брюки и рубашку». Казалось, его то, что я видела его голым, не смутило ни капельки. Он подошел ко мне, держа в руках одежду. «Горничную вызовешь или сама справишься?» Всего час я с ним общаюсь, а уже начинаю привыкать быть постоянно возмущенной. «Почему я?» Я встала с подушек и передернула плечами. «Сидеть, когда перед твоим лицом, хоть и под трусами, маячит довольно внушительный член чужого мужика, неудобно». Максим вдруг бросил вещи на пол. Я не успела даже мяукнуть, а он обхватил меня. Прижал к себе и крепко поцеловал в губы. «Так ты ж моя жена. Привыкай обо мне заботиться».